Сестры тонкопряхи. Жили-были три сестры. Целыми днями напролет пряли они шелк. Днем одна из них ходила на базар и продавала пряжу за четверть реала. Реал — серебряная монета. На эти деньги они жили до следующего дня. У них не было ни отца, ни матери, одна только бабушка, которая заботилась о них и кормилась вместе с ними. Однажды младшая сестра пряжу взяла, на базар отнесла и за четверть реала продала. А по дороге домой встретила предсказателя, что будущее прорицал, шел и восклицал: «Кто хочет, чтобы я предсказал его счастье за четверть реала, пусть подходит ко мне». Как только девушка услышала эти слова, подошла к нему и попросила: «Прорицатель, погадай на счастье мне и моим двум сестрам за четверть реала». Открыл он свою гадательную книгу и сказал: «Слушай, дочка, что выходит по книге? Счастье старшей сестры на крыше, счастье средней сестры на горах, а твое на кладбище». Отдала она ему четверть реала и пошла своей дорогой. А когда вернулась домой, сестры спросили ее: «Где выручка за пряжу? И почему ты так поздно вернулась?» Тут девушка расплакалась, а сестры спросили: «О чем ты плачешь?» Ответила она: «Продала я пряжу, собралась идти домой, да потеряла четверть реала. Не знаю, что делать, что мы завтра будем есть». «Не беспокойся, сестрица, мы будем прясть всю ночь и изготовим столько пряжи, сколько каждый день относим на базар». Короче говоря, сели они ночью за прялки. Пряли-пряли, чуть не задремали. Тогда одна из них сказала другой: «Расскажи, сестрица, сказку, чтоб нам ночь скоротать, да не заснуть за работой». «Если вы меня не побьете, расскажу я вам лучше не сказку, а быль, что со мной случилось сегодня», — говорит младшая сестра. «А что с тобой случилось?» «Выручку-то за пряжу я не потеряла. Куда же она девалась?» «Иду я домой. Вдруг слышу, кричит прорицатель: кто хочет узнать свое счастье за четверть реала, пусть подходит ко мне». Подошла я к нему, попросила, чтоб он каждый из нас погадал. Раскрыл он книгу и сказал: «Счастье твоей старшей сестры на крыше, счастье средней сестры на горе, а твое на кладбище. Вернулась я домой от страха, что вы на меня разгневаетесь. Соврала вам, будто я потеряла выручку. А теперь рассказала вам всю правду от начала до конца». Как только услышала эти слова старшая сестра, сразу же оделась, поднялась на крышу и давай скакать по крышам соседних домов. Так попала она на крышу харчевни. Спустилась с крыши, вошла в харчевню и увидела, что там накрыт стол и лежат лепешки и куры. Взяла она лепешку и курицу, принесла своим сестрам и бабушке, и они поели. На следующий день сказала старшая сестра младшим: «Теперь не надо нам трудиться, мы можем просто прокормиться». Ночью снова пошла она в харчевню за хлебом и курицей. А хозяин харчевни, не досчитавшись ночью одной курицы и одной лепешки, подумал: «Может, я ошибся в счете или забыл положить лепешку и курицу?» Короче говоря, он не обратил внимания на эту недостачу. На вторую ночь старшая сестра взяла уже двух кур и две лепешки и вернулась домой. Поужинали сестры и бабушка и легли спать. На третью ночь старшая сестра снова пришла в харчевню. Хозяин харчевни, заметив, что нет уже двух кур и двух лепешек, решил: «Это одна рука их берет. Не мог я второй раз ошибиться». Что же он сделал? Спрятался за дверью, а когда пришла старшая сестра, чтобы стащить кур с лепешками, схватил ее и закричал: «Держи, вора!» «Я голодна, мне есть нечего», — заплакала девушка. «Если тебе нечего есть, оставайся у меня. Будем жить вместе», — ответил хозяин харчевни. Короче говоря, женился на ней хозяин харчевни, и нашла она таким образом свое счастье на крыше, как предсказал прорицатель. А две голодные сестры всю ночь ее прождали. Когда же и наутро она не вернулась, средняя сестра сказала: «Пойду попытаю счастье в горах». И пошла она бродить по горам. Поднялась на вершину высокой горы, увидела там пещеру, вошла в пещеру, а внутри дома стоят, как в городе. Стала она бродить из дома в дом, из комнаты в комнату. Вдруг видит, в одной комнате лежит какой-то человек, покрытый черной тканью. Отвернула она покрывало и увидела, что человек этот мертв, а в изголовье у него лежит дощечка с надписью: «Если кто-нибудь пробудет с этим мертвецом 3 месяца, 3 дня, 3 часа и 3 минуты, то мертвец воскреснет, и если с ним будет женщина, то он женится на ней, а если мужчина, то он его обогатит». Сидела девушка возле мертвеца 2 месяца, не смыкая глаз ни днем, ни ночью, пока не устала. Вышла она из пещеры подышать свежим воздухом. Вдруг слышит, как какая-то старуха кричит: «Продаю иголки, веретена, наперстки». Увидела девушка, что за старухой плетется маленькая девочка, и спросила старуху: «Не оставишь ли девочку мне, чтобы она мне помогала?» Согласилась старуха, оставила ей девочку и пошла своей дорогой. А средняя сестра сказала девочке: «Давай с тобой этот месяц сидеть возле этого мертвеца. День я сплю, а ты сидишь, день ты спишь, а я сижу». Так и стали они делать, сменяя друг друга. И надо же было так случиться, что в последний день сидела девочка, а средняя сестра спала. Мертвец воскрес и женился на девочке. Когда проснулась средняя сестра, он уже женился. Погоревала девушка, а потом решила: значит, так судил Аллах. Короче говоря, стала она служанкой у этой девочки. А девочка родила бывшему мертвецу детей. Как-то бывший мертвец заявил, что он хочет поехать в дальние страны поторговать. Спросил он жену и детей, какие подарки им привезти. Все что-то заказали. Кто плащ, кто платье, кто охотничье ружье. Потом он пошел на кухню и спросил служанку: «А тебе что привезти?» «Я хочу, чтобы ты мне привез камень терпения и острый нож. Клянусь, по суше не пройдешь и по морю не поплывешь, если мне таких подарков не привезешь». Попрощался он со всеми и уехал. Вот он в дальнюю страну приплыл, подарков жене и детям купил, а про служанку-то забыл. Настала пора возвращаться домой. Нанял пароход, сел на него и стал дожидаться, пока придет капитан и запустит машину. Пришел капитан, стал запускать машину, но пароход с места не сдвинулся. Труба пыхтит, колеса вертятся, а пароход не с места. О, Аллах! 3 дня капитан и матросы-сомалийцы не могли привести пароход в движение. Сомалийцы считались умелыми мореходами и часто служили на судах стран Аравийского полуострова. Тогда обратился капитан к пассажирам: «Слушайте, о благородные, пароход 3 дня не может отплыть. Мне известно, что пароход не идет, потому что на нем есть один пассажир, который дал клятву и не сдержал своего слова. Тот, кто забыл свою клятву, должен сойти на берег и выполнить свое обещание, а потом быстро вернуться на корабль. Только тогда мы сможем отплыть. Мы ведь уже и так задержались на 3 дня». Короче говоря, бывший мертвец на берег ступил, на базар поспешил и стал спрашивать каждого торговца, есть ли у них камень терпения и острый нож. Но все, кого он спрашивал, отвечали, что нет. Наконец подошел он к последнему торговцу, и тот сказал: «Этот камень у всех есть, но какой сумасшедший продаст его тебе?» «Почему?» «Потому что тот, кому ты поклялся купить этот камень, претерпел от тебя несправедливость. Положит он этот камень на стол или скамью, возьмет в руки нож и станет жаловаться камню на все свои невзгоды от начала до конца. И камень расколется. Тогда он скажет камню: ты, камень, раскололся, а как же я, человек, плоть и кровь не разорвался? И зарежется он острым ножом. Вот из-за этого-то торговцы боятся продавать камни терпения и скрывают, что они у них есть. Ничего, продай мне камень, я тебе хорошо заплачу». Короче говоря, продал ему тот торговец камень терпения и острый нож. Взошел он на пароход, и пароход тотчас тронулся. Вернулся бывший мертвец в свой дом на горе. Встретили его жена и дети. Он раздал им подарки. Потом пошел на кухню и дал служанке то, что обещал. Вышел из кухни и стал у двери подслушивать, что она будет говорить, и подсматривать, что она будет делать. А она взяла камень, положила на скамью и стала рассказывать о том, что с ней произошло. И раскололся камень. Тогда сказала служанка, держа нож в руке: «Ты камень раскололся, а как же мне, человеку из плоти и крови, не разорваться?» И приставила нож к груди. И в тот же миг подбежал к ней хозяин, схватил ее за руку и воскликнул: «Сердце мое, почему ты мне сразу ничего не сказала? Прости мне все, что с тобой произошло, из-за моего незнания. Если бы я знал, что это ты сидела все ночи напролет, чтобы меня воскресить, я выбрал бы тебя». Короче говоря, женился он на ней, а прежнюю жену сделал служанкой. Так средняя сестра нашла свое счастье на горе, как предсказал прорицатель. Увидела младшая сестра, что обе ее сестры не вернулись, и подумала: «Раз они не вернулись, значит, нашли свое счастье, как им было предсказано. Пойду-ка и я поищу свое счастье». Вышла она из дома, пошла на кладбище и пробыла там с утра до вечера, но никого не встретила. Так она стала ходить каждый день на кладбище, сидела там от рассвета до заката, да все без толку. Но она набралась терпения и только приговаривала: «Радость придет со дня на день. И кто терпит, тот побеждает, а кто спешит, тот проигрывает». Однажды она пошла на кладбище рано утром и сидела там до полудня. Вдруг слышит плач, крик, вопли и горестное восклицание. Прислушалась она и услышала крик женщины, исходящий как бы из сердца: «О горе, сын мой, зачем ты ушел и оставил меня?» А эта женщина была женой султана. Сын ее умер, и никто не знал от чего. Принесли его на кладбище и похоронили. А девушка спряталась за соседней могилой. Похоронили его, и ушли все, кроме одной невольницы. Эта невольница раскопала могилу, вытащила оттуда юношу, пробормотала над ним какие-то непонятные слова, побрызгала на него водой из кувшина, и он шевельнулся и встал. Тогда невольница прижала его к груди и поцеловала. А потом они легли рядом, раскололи орех и съели сердцевину. Затем она снова плеснула на него водой из кувшина, произнесла над ним непонятное заклинание, и он опять умер. Она завернула его в саван, положила в могилу, засыпала землей и пошла прочь. А девушка из-за соседнего надгробия видела все, что делала невольница. Невольница приходила на кладбище каждый день и повторяла то же самое. Целый месяц она так делала. У девушки терпения не хватало смотреть на такое. Как же она поступила? Узнала, где находится дворец султана, и попросила привести ее к султанше. Но султанша так горевала после смерти сына, что не хотела ни с кем говорить. Тогда девушка пришла во дворец и на второй, и на третий день. Наконец, жена султана приняла ее и спросила: «Чего ты хочешь, дочка? Ты уже третий день ко мне пристаешь. Я пришла сообщить тебе добрую весть». «Что за весть такая?» «Я пришла тебя обрадовать, что твой сын жив». Услышала это султанша, разгневалась на девушку: «Мало мне горя за моего сына, зеницу ока, так ты еще приходишь и смеешься надо мной? Клянусь великим Аллахом, если бы не было это грехом, то я бы тебя тотчас убила». Заплакала девушка горькими слезами: «О, царица нашего времени, клянусь Создателем, все, что я тебе сказала, правда. Не могу я над тобой смеяться». Увидела царица ее слезы, сжалилась над девушкой, прижала к груди и сказала: «Сообщи мне, дочка, добрую весть». «Слушай, о, царица времени», — обратилась девушка к жене султана и стала ей рассказывать о том, что делала невольница. Тут жена султана немедля наняла арбу и поехала на кладбище, взяв с собой девушку и полицейских. «Когда приехали на кладбище, — сказала девушка, — спрячьтесь возле кладбища, а я войду и спрячусь за могилой, и буду ждать, когда придет невольница и воскресит сына султана. Тогда я вам свистну, и вы идите, хватайте невольницу. Тут-то мы все и увидим». «Делай, дочка, как считаешь нужным, а я пойду за тобой», — ответила царица. Короче говоря, царица и полицейские спрятались за оградой, а девушка пошла на то место, где обычно укрывалась целыми днями, и стала ждать, когда появится невольница. Пришла невольница, разрыла могилу, вынула оттуда юношу, оживила его и стала с ним заигрывать, как обычно. Тут девушка вылезла из своего убежища, свистнула царице и полицейским. Пришли они, схватили невольницу, оторвали ее от царевича, крепко связали, в кандалы заковали и заткнули рот, чтобы она не могла причинить вреда царевичу. Отправились они все в город и взяли с собой царевича, а он был без сознания. Когда они подошли к городским воротам, их встретил султан. Девушка попросила его созвать совет и расследовать причину смерти царевича. Султан сразу созвал совет и приказал привести ту невольницу. Когда ее привели, спросил султан: «Почему ты так поступала с моим сыном?» Сначала невольница отпиралась, но когда султан стал угрожать ей казнью, если она не откроет правды, рассказала: «О, султан нашего времени! С детства я училась колдовству у моей бабушки. А когда я росла вместе с вашим сыном, то полюбила его. Не могла с ним расстаться ни днем, ни ночью. Что мне было делать? Сначала я приворожила его, чтобы он меня полюбил. Однажды, когда я пришла ему прислуживать, он обнял меня и поцеловал. Так я узнала, что он меня полюбил. Что же дальше? Сделала я потайную дверь в его покое, и каждый день мы с ним кололи орехи и ели сердцевину. Так мы провели 4 года. Когда же я услыхала, что ты, султан, хочешь его женить, не захотела я с ним расстаться и решила придумать такое, чтобы с ним всю жизнь не разлучаться. Я его так заколдовала, что он с виду умер. А когда его похоронили и все покинули кладбище, я осталась на его могиле, извлекла его оттуда, оживила и стала с ним забавляться. Потом я положила его обратно в могилу и засыпала землей. Так я делала каждый день, пока об этом не узнали. Вот, я тебе все рассказала. А теперь наказывай меня, как положено, о султан нашего времени». Когда услышал султан слова невольницы, он не смог сдержать своего гнева. Воскликнул: «Клянусь Аллахом, не оказывайте милосердия невольнице. Она сожгла мое сердце и уязвила мою печень, подло поступила с моим сыном. Никто никогда не совершал ничего подобного во всем мире, ни в Хинде, ни в Синде». Хинд — Индия, Синд — средневековое название области на северо-западе полуострова Индостан. Примерно соответствует территории современного Пакистана. И вынесли члены совета единодушный приговор: невольницу сжечь, а пепел по ветру развеять. Так и сделали. А юноша, сын султана, был в беспамятстве. Когда же он пришел в себя, то спросил: «Где я был? Что со мной случилось?» И рассказали ему обо всем, что с ним произошло. Спросил он: «А кто меня спас?» «Вот эта девушка». И с тех пор он с этой девушкой больше не расставался ни днем, ни ночью. Увидели султан с женой, что молодые люди полюбили друг друга, и устроили им свадьбу. Так сбылось и третье предсказание прорицателя. Нашла младшая сестра свое счастье на кладбище. Жили они с мужем счастливо до самой смерти, и родились у них сыновья и дочери. А теперь вернемся к старухе, бабушке этих внучек. Видит она, что ни одна внучка домой не возвращается. Пошла старуха на базар к тому прорицателю, который их судьбу предсказал, и так ему объявила: «Ты лишил меня моих внучек, теперь женись на мне, ведь у меня больше никого не осталось». Короче говоря, прорицатель женился на старушке, и стали они жить-поживать. Вот такое с ними приключилось. А у нас другое получилось. У кого-то на крыше навоз, а у нас изюм да миндаль. Если мы рассказали правду, то самый правдивый — Аллах. Если же мы солгали, то просим прощения у Аллаха. Почтенные слушатели, да приветствует вас Аллах. Да будет добрым ваш вечер. Пусть вашего ужина хватит и вам, и вашей собаке. Прощения просим, если мы вас утомили. Вы нас своим вниманием почтили. Али.